Эпоха викингов. Снова лоб холодит шлема сталь, соленые брызги в лицо летят. Нас кличут викингами, значит, едва ль есть у нас дорога назад. Нас боятся и нас ненавидят, нас не ждут нигде и никогда. И так будет, пока глаза наши видят след чужих кораблей на воде. И не каждый увидит старость, нам иная судьба дана. Погребальным костром станет парус, а курганом нам будет волна. Песнь викингов.